Первый план. Финансовая защита. Вы, вероятно, уже много раз слышали о том, как правильно намечать цели. Вам приходилось задумываться над тем, как применить эти методы в отношении своих финансов. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Предположим, все источники ваших доходов вдруг иссякли. Должники отказываются возвращать вам деньги. Ваша фирма обанкротилась. Вас уволили или вы заболели? Как долго вы сможете прожить в таком состоянии, оплачивая все текущие счета? Именно об этом и идет речь, когда мы говорим о финансовой защите. Даже при наступлении непредвиденных обстоятельств вы должны быть в состоянии вести достойный образ жизни за счет имеющихся накоплений. Закон Мерфи гласит: «Все самое плохое, что может случиться, – обязательно случится». Давайте для начала определим, сколько денег на крайний случай вам нужно в месяц. Запишите, пожалуйста, все постоянные расходы, которые вам придется нести даже в том случае, если вы заболеете. Если вы работаете по найму, то заполните только раздел «Личные расходы». Если вы предприниматель, то дополнительно заполните и раздел «Деловые расходы». Прочие расходы. Итого в месяц. Итак, каков должен быть размер ваших месячных доходов, чтобы обеспечить себе финансовую защиту? Для личных нужд? Для деловых нужд? В евро. На какой срок вам потребуется финансовая защита? На сколько месяцев должна быть рассчитана такая финансовая защита, зависит от вашей потребности в безопасности и вашего оптимизма. Предположим, вы заболели и лишились работы. Через сколько месяцев вы выздоровеете и сможете найти новую работу, доставляющую вам удовольствие? Чтобы чувствовать себя защищенным, большинству людей требуется накопление на срок от 6 до 12 месяцев. Сколько, по-вашему, пройдет времени, прежде чем у вас снова появится источник доходов? А теперь возьмите сумму, которая требуется вам для финансовой защиты, и умножьте ее на количество месяцев, в течение которых она вам потребуется. Выведенная вами сумма означает абсолютный минимум, необходимый вам для защиты. Вы обязаны ее иметь ради собственного здоровья, эмоционального самочувствия и ради своей семьи. Только располагая этой суммой, вы можете спокойно заниматься поисками работы, которая вас удовлетворяет. Лишь в этом случае вы можете спокойно поехать куда-нибудь отдохнуть. Даже если не все складывается так, как вы рассчитывали, с этой суммой вы можете чувствовать себя защищенным. А потребность в защищенности есть у каждого человека. Какими бы прочными ни были ваши нервы, лучше вести переговоры о будущем месте работы, чувствуя крепкий тыл. Финансовая защита обеспечивает вам сильную позицию. Никто не застрахован от случайностей, несчастных случаев и ударов судьбы. Но каждый может принять меры предосторожности, чтобы достойно их встретить. Представьте себе, что помимо всех прочих неприятностей, на вас обрушится еще и денежная нужда. В этом случае финансовые проблемы будут подталкивать вас к компромиссам.